Чивильта Католика, 4.1.1969 года, страница 213, примечание редакции. К какому же страны, в которых действовали инквизиторы, все их злодеяния, автор, опираясь на исторические факты и документы, стремился показать наиболее характерные, типичные в работе священного судилища, вскрыть социальные корни, породившие его на свет, показать во имя чего, в интересах каких классов оно совершало свои чудовищные преступления и в результате каких причин сошло с исторической сцены. Инквизиция католической церкви принадлежит прошлому, но ее традиции, ее методы, ее дух живы. Они используются и применяются современным буржуазным государством с не меньшими изощренностью и коварством, чем это делалось псами господними в далеком Средневековье. Отсутствие элементарной законности, пытки, насилия, убийства без суда и следствия, всякого рода жестокости, террор, геноцид – все это применялось и применяется буржуазным государством против борцов за права трудящихся, против порабощенных народов. Разве не так себя ведут американские власти по отношению к негритянскому населению, забастовщикам, студентам, политическим заключенным? Гнуснейшими преступлениями против человечества запятнали себя агрессоры Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме, Камбодже и других странах. В застенках Мадрида, Лиссабона, Афин томятся тысячи антифашистов и демократов. Их пытают, насилуют, унижают их человеческое достоинство. Столь же варварски ведут себя расисты ЮАР и Южной Родезии по отношению к порабощенному негритянскому населению. Сурового осуждения заслуживают бесчинства, творимые израильскими захватчиками на оккупированных арабских землях. Нельзя без содрогания и омерзения читать показания жертв сионистского террора, сделанные в апреле 1970 года перед специальной комиссией ООН по расследованию преступлений Израиля и нарушений прав арабов на оккупированных территориях. Пытки раскаленным железом и электричеством, вырывание ногтей, кастрирование жертв – вот те средства, с помощью которых правящие круги Израиля надеются сломить сопротивление арабов. По данным той же комиссии, только в Иерусалиме 50 тысяч арабов потеряли дома, землю и имущество. В 1970 году в 19 израильских тюрьмах содержалось 11 тысяч заключенных арабов. Все это напоминает кровавые деяния Торквемады, жертвами которых некогда были также испанские иудеи. Но разве последнее обстоятельство может служить оправданием для еще больших и чудовищных преступлений, совершаемых теперь поборниками сионизма в Израиле? Империалисты, колонизаторы, эксплуататоры бесчеловечны, к какой бы национальности или религии они ни принадлежали. Их преступления никто и ничто не может оправдать. Они осуждены историей и должны будут уступить свое место новому миру, миру коммунизма, в котором человечество, наконец, обретет свою подлинную свободу и подлинную справедливость. Конец книги. 1975 года. Читал Терновский.